Глава 5. Алена. Очень темно. Темнота вокруг меня. Она давит. Она обволакивает, словно я в вязкой смоле. Совсем немного, и застыну там, как муха. Нет абсолютно никаких мыслей и эмоций, лишь страх. Он накрывает неожиданно, хватая за горло костлявыми пальцами. Хочу пошевелиться, но получается лишь двигать пальцами. Чувствую под подушечками ткань, немного шершавая. Пытаюсь открыть глаза. Не получается. И от малейшей попытки это сделать затылок пронзает острая боль. От этого становится еще хуже. Лежу, не двигаюсь, лишь прислушиваясь к звукам. Не помню, что произошло, где я, что со мной случилось. Ничего. Абсолютно ничего не помню. А если пытаюсь напрячь память, усиливается боль в голове. Только боль и темнота. Но вот к этому добавляется писк какого-то прибора, шорохи, шаги. Кто-то прикасается к запястью. Хочу одернуть руку, но не получается. «Как она? Что вы хотите от меня услышать?» «Что с девушкой? Я это хочу услышать. И не говорите мне о врачебных тайнах». «Ну, что сказать? Пациентка тяжелая, но стабильная. Вербальные и двигательные реакции по шкале Глазго на единицу. Это нехорошо. Дышит сама. Это хорошо. На задней стороне черепа гематома. Внутричерепная гипертензия. Из-за этого нарушение кровотока и сдавление сосудов». «Что дальше?» «В каком смысле?» «В прямом, доктор». «Очнется, спросим больше. Пока наблюдаем». «Когда очнется?» «Ну, молодой человек, этого я сказать не могу. Вы сами не предоставили никакой информации, кто она такая, как случилось, что девушка ударилась головой, или, может быть, ее ударили?» «Понятно, спасибо». «Черти что!» Снова шаги. Голоса становятся тише. Я практически ничего не поняла из разговора, но выходит, что я упала и теперь нахожусь в больнице. «Как упала? Откуда? Или, может быть, меня действительно ударили? Но кто?» Когда думаю, голова начинает болеть смертельно. Надо расслабиться, не шевелиться, ни о чем не думать. Снова проваливаюсь в темноту. Падаю вниз. Мне страшно. Но там, откуда я сорвалась, еще страшнее. Хочу кричать, но не получается. Горло сдавливает, задыхаюсь. Яркий свет, бьющий в глаза, ослепляет. «Есть!» Зрачки реагируют. «Так, а второй?» «Давай, моя хорошая, покажи, что не все потеряно». «Да, отлично!» Снова темно. Резкая боль, она не покидает меня никогда. «Так, а что у нас с пульсом?» Кто-то трогает запястье. Прибор монотонно пищит. Чувствую едва уловимый цветочный аромат. «Это женщина!» «Пульс высокий!» «Но не волнуйся, девочка, не волнуйся, все будет хорошо. Давай, ты же слышишь меня?» «Пошевели пальчиками. Давай, я жду». Мне нравится ее голос. Пытаюсь пошевелить, как она просит. «Вот молодец. Какая ты молодец. А второй рукой?» «Правой выходит лучше». «Да ты герой. Вот бы знать твое имя еще». «Имя? Мое имя? У меня должно быть имя. Не помню. Это пугает». «Ладно, буду звать тебя Алёнушка. Похожа ты на нее, как девочка из сказки. Белокурая, голубоглазая. Вот только что за козлов таких ты повстречала, что с тобой такое сделали. Это обидно». «Как она?» Появляется второй голос, тоже женский. «Нормально. Скоро глазки откроет и заговорит». «Зав. Отделением сказал перевести ее в платную палату». «И что, сейчас покатим?» «Да, мест в реанимации и так нет. Там после аварии везут 3 человек. Сказал срочно всех, кто стабилен, перевести». «А ее почему в платную?» «Не знаю, но говорят, что кое-кто за нее попросил. И не просто попросил, а приказал». «Жаль, я вчера не дежурила». Макарова говорит... К ним в хирургию авторитет приехал с трещинами в ребрах и разбитой губой. «Надя, ну какой авторитет? С Смотри новостей меньше криминальных. Тоже как скажешь. Я за что взяла, зато и продала. А вот насчет авторитета это ты зря. Если это Игнат, а девчонка связана с ним, то я даже не знаю, что будет. Для меня все услышанное было набором слов. Сознание снова плыло, голоса становились нечеткими, но про ребра какого-то авторитета я поняла. Дальше я словно пылала, грохот, лязг железа, гул, прохлада. Снова тишина, тепло, писк прибора. Я была одна, когда открыла глаза. Полумрак, светлый потолок, пахнет лекарством. Снова сомкнула веки. Во рту сухо, хочется пить. Сглотнула без слюны. Надо кого-нибудь попросить принести воды. Вторая попытка открыть глаза была лучше первой. Долго разглядывала потолок, боясь пошевелиться. На голове повязка. Значит, что-то именно с ней. Вот почему такая адская боль. На пальце датчик, в сгибе руки игла. Я чувствую ее, это хорошо. Шевелю пальцами на ногах. Все работает. Я не знаю, как я оказалась в таком состоянии. Что со мной случилось? Понимаю, что открылась дверь. Кто-то вошел, а когда перед моими глазами оказалось лицо женщины, я была рада ее видеть. «Я же говорила, что ты молодец и придешь в себя. Как ты себя чувствуешь? Тошнит? Голова кружится?» Карие большие глаза, светлая кожа, на голове голубая медицинская шапочка, из-под нее выбиваются темные кудри. «Я Любовь, Любовь Эдуардовна. Как тебя зовут?» С трудом разомкнула сухие губы. «Пить». «Да, хорошо, сейчас. Вот так, я помогу». Женщина начала потихоньку вливать воду из шприца мне в рот. Я сделала несколько глотков, попыталась приподняться, но острая боль не дала, и я поморщилась. «Ты скажешь мне свое имя? Нам нужно сообщить твоим родственникам, родителям, может быть, парню, где ты и что с тобой. Они наверняка очень волнуются. При тебе не было никаких документов, даже телефона». «Имя. Женщина хочет знать, как меня зовут. Напрягаюсь. Становится страшно и накрывает паника. Прибор рядом очищает свой звук. Я не помню своего имени. Я совсем ничего не помню». Виски обжигают слезы, плачу. Сердцебиение учащается. Любовь уже пропала из вида, возится рядом. «Так, девочка, не волнуйся, все хорошо. Только не волнуйся. Мы поговорим потом, а сейчас надо успокоиться». Через минуту становится лучше. Тело накрывает слабость. Веки тяжелеют, и я снова погружаюсь в сон, не думая ни о чем. «Что случилось?» Голоса. Я их еще слышу. Кто-то зашел еще. «Странная реакция. Она пришла в сознание, попросила пить, а я всего лишь спросила ее имя, она начала волноваться. Пришлось дать немного успокоительного». «Хорошо, пусть спит. Потом поговорим». Это последнее, что я слышу. Но начинаю видеть, да так отчетливо, что все кажется реальностью. «Мужчина». Он стоит ко мне спиной на фоне открытого окна и синего неба. Прямая спина, широкие плечи, обтянуты темной тканью пиджака. Он волнуется, я чувствую, а сама улыбаюсь. Медленно подхожу, обнимаю его сзади. В груди разливается тепло, а когда его рука накрывает мою, задерживаю дыхание. «Я тебя просил не подкрадываться ко мне». Молчу, кусаю губы, знаю, что он просил. Я испытываю к этому мужчине миллион эмоций, но не знаю его имени и не помню лица. «Ты меня слышишь? Ты слышишь, Алена?» «Меня зовут Алена?»